на таком узком мостике. Возможно, она хотела приучить их как можно лучше рассчитывать свои движения. На следующее утро Лакаль нашел семейство под акацией добычи. Они пришли за ним в лагерь. Но я не хотела, чтобы молодые животные привыкали к человеческому жилью, и поэтому мы заманили их с помощью мяса обратно на равнину Гамбо и там накормили. Судя по всему, гепарды признали Бена. Но только не Сомба. Она припадала к земле и пыталась ударить его каждый раз, когда ей казалось, что он забывает свое место. Чтобы не терять времени, нам оставалось пробыть вместе всего несколько дней. Мы снова вернулись с гепардом около 5 часов. Они были на старом месте. Потом мы все прошли около мили, и тут нам на глаза попались несколько зебр Грейди. Они паслись вместе со стадом водяных козлов, в котором были 2 маленьких детеныша. Как только Пиппа начала к ним подкрадываться, мы постарались уйти подальше и сделали огромный крюк, чтобы не помешать охоте. Прорываясь сквозь колючие заросли, мы добрались до лагеря уже затемно. И что же? Гепарды уже сидели там и поджидали нас. Мы чувствовали себя полными идиотами. Я дала молодым молока, надеясь, что Пиппа поймет намек и отправится за добычей. Вскоре все они скрылись в ночной темноте. Я твердо решила заставить Пиппу охотиться. Но она столь же твердо решила добывать пищу в нашем лагере, и с рассветом была тут как тут. И снова мы потащили мясо за реку на равнину Гамбо, где и оставили гепардов за едой. Но наше торжество длилось недолго. Сразу же после полудня гепарды снова пожаловали в лагерь. Это стало азартной игрой, кто из нас упрямее, Пиппа или я. И вот мы снова отправились все вместе, чтобы предоставить Пиппе возможность попытать счастье. Стадо зебр и водяных козлов все еще паслось на том же месте, что и вчера. По какой-то неизвестной причине молодые оставались сзади ярдов в 600, пока Пиппа подкрадывалась к детенышам антилоп. К одному из них она подобралась совсем близко. Она все еще продолжала выслеживать добычу, но стало темно, и мы ничего больше не видели. Очевидно, Пиппа так и не добралась до детеныша, потому что на следующее утро голодное семейство опять пришло в лагерь. Я была в отчаянии. Ну что я могу поделать с этой новой привычкой являться в лагерь как в столовую, а ведь почти 10 месяцев Пиппа нарочно сюда не заходила. Решив настоять на своем, мы опять понесли мясо на равнину Гамбо, но Пиппа упрямо засела в лагере. До моего отъезда в Лондон оставалось всего 4 дня, и мне хотелось оставить по себе хорошую память, так что я сдалась и накормила гепардов в лагере. Пиппа выиграла. После этого гепарды прошли 500 миль по дороге к куче гравия. Это был идеальный наблюдательный пункт и отличное место для игр в прохладное время дня. Пока молодые веселились, скатываясь по скользящему гравию, Пиппа отдыхала ярдов в 300 от них. После 5 мы вернулись и застали гепардов там же, где они оставались утром. Все разлеглись на вершине кучи, которая успела уже зарасти пентонизией. Какое это было великолепное зрелище! Золотые гепарды на фоне ярко-синего неба в окружении небесно-голубых цветов. Я не могла бороться с искушением, подошла к ним и стала гладить Пиппу. Малыши тоже ласкались друг к другу и к матери, а ко мне отнеслись как к законному члену семьи. Потом я сделала множество снимков и со стесненным сердцем стала рисовать Пиппу. Я боялась, что мне долго-долго не придется больше делать портреты моих 4-ногих друзей. Я все никак не могла оторваться от них, пока совсем не стемнело. Пора было идти домой. Почти у самого лагеря я почувствовала, как Пиппа потерлась о мое колено. Она шла за нами, одна. Мы немного подождали молодых, потом вернулись с кучи гравия и стали их искать, но на мой зов никто не откликнулся. Пиппа нерешительно бродила кругом в полном молчании, а потом скрылась в темноте. Хотя мы были всего в 500 миль от лагеря, все-таки нас удивило, что она бросила детей одних в темноте. Они все же были слишком малы для этого. Но до утра мы ничего не могли предпринять.